Глава 11. Мозаика стресса. Иногда люди задают мне вопрос, можно ли разделить мозг на мужской и женский не по структуре или принципам функционирования, а по реакции на внешние факторы, например, на стресс. И действительно, рассуждая о мозаике мозга, я изучила множество примеров влияния стресса на крыс и того, как различаются его воздействия на самок и самцов. Воздействие стресса отражается на человеческом мозге так же, как на его физиологии и поведении, и зачастую можно услышать, что на представителей разных полов он воздействует не одинаково. Например, в ходе ежегодных исследований «Stress in America» – «Стресс в Америке», проводимых Американской психологической ассоциацией, выяснилось, что мужчины и женщины по-разному реагируют на стресс, относятся к нему и справляются с ним. Но действительно ли существует два типа реакции на стресс – женский и мужской? После того, как я получила результаты исследования мозаики мозга, мне захотелось заняться этим вопросом. Повторюсь, я не ставила задачи выявить, была ли реакция мужчин и женщин обусловлена полом или гендером, вернее, отразились ли на них гендерные стереотипы о том, как вести себя в стрессовых ситуациях. От мужчин можно было бы ожидать, что они будут скрывать свои эмоции или даже сражаться с ними, чтобы не упасть в грязь лицом и соответствовать образу мачо. В то же время в западной культуре считается, что женщинам можно проявлять страх или беспомощность. Тем не менее, меня это не интересовало. Скорее, я поставила цель посмотреть, можно ли разделить изменения в мозге, вызванные стрессом, на типично мужские и женские, а также проявится ли гендерная мозаика в этой реакции. Задача усложнилась тем, что для сравнения мозговых изменений необходимо располагать множеством изображений до и после стрессового события, при этом первые крайне редки. Но мы с коллегами смогли найти подходящую базу для анализа. Мы узнали, что нейробиологи из Тель-Авивского университета завершили исследование, в ходе которого отсканировали мозг 34 армейских медработников обоих полов в начале военной службы и 3 года спустя. За это время все солдаты, как мужчины, так и женщины, как минимум один раз подвергались острому стрессу, были свидетелями смерти или лечили тяжелораненых пациентов во время военных действий. Конечно, условия были не идеальны, поскольку не было возможности контролировать ход эксперимента, как при работе с лабораторными животными. Но никто не будет подвергать людей серьезному стрессу ради науки, и эти данные были приняты в работу. В сотрудничестве с нашими коллегами мы стали искать мозговые структуры, которые по-разному реагировали на стресс у представителей обоих полов. Мы выявили, что по истечении 3 лет службы объем многих участков мозга действительно изменился, но, к нашему удивлению, эти изменения были аналогичны у обоих полов. Я говорю «к удивлению», потому что принято подчеркивать, что мужчины и женщины, как правило, реагируют на стресс по-разному. Затем мы сфокусировали свое внимание на 7 участках, которые по-разному изменились у представителей разных полов. Например, объем части мозолистого тела в целом уменьшился у женщин, а у мужчин увеличился. Объем шпорной борозды одного из участков зрительной коры, как правило, увеличился у мужчин, а у женщин оставался без изменений. А объем нижнетеменной доли, участка мозга, задействованного в визуальном восприятии, включая эмоциональную составляющую, часто уменьшался у представителей мужского пола, но находился на том же уровне у представителей женского. Затем мы последовательно изучили снимки мозга всех участников, чтобы определить в каждом конкретном случае, были ли изменения, зарегистрированные на этих участках, типично женскими или мужскими. Только у одного из 34 солдат все участки мозга отреагировали на стресс предсказуемым образом, все они показали типично женскую реакцию. Мозг 25 солдат отреагировал смешанно. Одни участки по женскому типу, другие по мужскому. Еще у 8 испытуемых некоторые участки проявили себя атипично как для мужчин, так и для женщин. Оставшиеся зоны оказались либо типичными только для женщин, либо типичными только для мужчин. Результат нашего исследования предполагает, что структура мозга не имеет женского или мужского ответа на стресс. Реакция каждого конкретно взятого человека представляла собой уникальную мозаику. В ходе исследования мы не пытались узнать, как проявляется эта мозаика. Реакция каждого солдата сформировалась под воздействием его или ее генов, гормонов мужского или женского пола, опыта, особенностей личности и множества других причин. Именно к этому я и клоню. Воздействие фактора пола пересекается с таким количеством других факторов, что невозможно сказать заранее, каким образом определенный участок мозга отреагирует на стресс, основываясь только на том, что вам известен пол человека. Как я уже говорила, когда мы идем на свидание вслепую, мы не знаем, что нас ждет. Как будет сказано в последующих главах, мы также не можем определить, какие лекарства лучше всего сработают по признаку мужского или женского пола для конкретного человека, какие игрушки полюбит ребенок или насколько кандидат подходит для конкретной вакансии. Давайте вернемся к исследованиям стресс в Америке, чтобы оценить вероятность существования женской и мужской реакции. Отчет за 2010 год, где целый раздел посвящен гендеру, начинается со следующего утверждения. Мужчины и женщины по-разному реагируют на стресс как физически, так и ментально. Но присмотревшись, мы обнаружим, что по аналогии со многими другими исследованиями, посвященными межполовым различиям, в этом отчете в основном подчеркиваются различия и игнорируются сходства. Например, исследователи заявляют, что респондентки чаще указывают деньги в качестве источника стресса, 79% женщин против 73% мужчин. Математически все верно, однако фактически большинство представителей обоих полов, свыше 70%, ответили одинаково. То же самое применимо к утверждению, что женщины чаще переживают из-за экономической ситуации, 68% против 61%, а мужчины чаще испытывают стресс по поводу работы, 76% против 65%. Даже если эта разница является существенной с точки зрения статистики, акцент на различиях создает впечатление, будто реакции людей разного пола различаются гораздо сильнее, чем на самом деле. Сюда же можно отнести утверждение о том, что мужчины, чаще женщин, не предпринимают никаких действий, чтобы справиться со стрессом. У первых этот показатель действительно выше – 9% в сравнении с 4% у вторых. Но, с другой стороны, фактически свыше 90% представителей обоих полов с высокой степенью вероятности будут отрицать, что в ответ на стрессовую ситуацию они не делают ничего. Сосредотачиваясь на различиях, мы смещаем акценты, словно в старом американском анекдоте времен Холодной войны. В беге соревновались два спортсмена. Один из США, другой из СССР. Первый победил. В Советском Союзе заявили, что их спортсмен пришел вторым, а американский – предпоследним. Это правда, которая, тем не менее, искажает действительность. И, конечно же, из отчета «Стресс в Америке» неясно, будут ли особенности, чаще отмечавшиеся у женщин, раз за разом проявляться у каждой отдельной представительницы, подкрепляя версию женской реакции на стресс, и будет ли наблюдаться то же самое у мужчин. Моя соавтора рассказала мне, что справляется со стрессом, проводя время с семьей и друзьями. Согласно опросу, это характерно для 54% женщин и только для 39% мужчин. Но моя коллега не пытается справиться со стрессом при помощи чтения, точно так же, как и 66% мужчин. А для 57% женщин чтение является одной из применяемых копинг-стратегий. Следовательно, у нее наблюдается своя собственная мозаика борьбы со стрессом. Исследования «Стресс в Америке» занимаются изучением проблемы, которая имеет огромное значение для оздоровления общества. Одна из поставленных ими целей – изучить ситуацию со стрессом в разных регионах страны и понять, какое влияние он оказывает. Будет полезно рассмотреть результаты этих исследований с точки зрения принципа мозаики. Если проанализировать индивидуальное проявление реакции у мужчин и женщин, готова поспорить, что у большинства отдельно взятых лиц будет выявлен мозаичный тип стратегии борьбы с тревожностью и стрессом. В таком случае снижать уровень стресса в обществе, вероятно, будет эффективнее, если принимать во внимание индивидуальную мозаику человека, а не пытаться разделить людей на две четкие категории на основании межполовых различий.